Будьте так любезны, идите к себе. И, кстати, вылезайте, в конце концов, из шкафа. Не торопитесь, это не так легко. Я еще не достигла абсолютной точности, хотя за последние дни стало намного лучше. Что стало лучше за последние дни? Закройте глаза, я попробую. Вы попробуете что? Вылезти из шкафа, вы же этого хотите? Ну и закройте глаза, мне надо сосредоточиться. И помолчите. Вы совершенно спятили. Фу, хватит скандалить, замолчите и закройте глаза. Не будем же мы припираться всю ночь. Обескураженный Артур повиновался. 2 секунды спустя он услышал голос из гостиной. Неплохо, слишком близко к дивану, но неплохо. Он поспешно вышел из ванной и увидел молодую женщину, сидящую на полу, посередине комнаты. Вид у нее был такой, как будто ничего не произошло. «Вы оставили ковры, мне это нравится. Но вон та картина на стене отвратительна. Я вешаю картины, какие мне хочется, и там, где хочется. Я собираюсь отправиться спать, так что если вы не желаете сказать, кто вы, то и не надо, уходите, убирайтесь домой. Но это есть мой дом, то есть был. Все так запутано». Артур покачал головой, объяснил, что снял эту квартиру 10 дней назад и что это его дом. «Да, я знаю, вы мой посмертный квартиросъемщик. Ситуация забавная». «Что вы несете?» Агент по недвижимости говорил мне, что владелица квартиры — женщина лет под 70. «И что такое посмертный квартиросъемщик?» «Ей было бы приятно услышать, ей уже 72, это моя мать, и сейчас она мой официальный опекун. Настоящая владелица я». «У вас есть официальный опекун?» «Да, ввиду сложившихся обстоятельств, мне было бы крайне затруднительно подписывать бумаги». «Вы находитесь на лечении в больнице?» «Да, это самое меньшее, что можно сказать. Они там, наверное, очень беспокоятся. Какая это больница, я вас провожу». «Скажите на милость, вы меня действительно принимаете за сбежавшую сумасшедшую?» «Да нет». «Сначала шлюха, теперь сумасшедшая. Не слишком ли для первого знакомства?» Ему было глубоко плевать, девица она по вызову или натуральная сумасшедшая, он совершенно вымотан и хочет спать. Однако она не обращала внимания на его слова и продолжала в том же духе. «Как вы меня видите?» — поинтересовалась она. «Я не понимаю вопроса. Какая я? Я не вижу себя в зеркале. Какая я?» «Возбужденная. Вы очень возбуждены». Я имела в виду физически. Артур замешкался, потом описал ее. Высокая шатенка с длинными волосами, очень большие глаза, красивый рот, лицо нежное, в отличие от поведения. Упомянула о грациозной пластике и тонких руках с длинными пальцами. «Если бы я вас спросила, как пройти к метро, вы бы мне рассказали о всех пересадках?» «Простите, я не понял. Вы всегда так приглядываетесь к женщинам?» «Как вы вошли? У вас что, дубликат ключей?» «Они мне не нужны. Это так невероятно, что вы меня видите». Она еще раз повторила, какое для нее чудо, что ее видит. Заявив, что ей понравилось то, как он ее описал, она предложила ему присесть рядом. «То, что я сейчас расскажу, не просто представить и невозможно допустить. Но если вы согласитесь выслушать мою историю, если вы согласитесь отнестись ко мне с доверием, тогда, может быть, в конце концов мне удастся все объяснить. А это очень важно, потому что, сами того не зная, вы единственный человек в мире, с которым я могу поделиться тайной». Артур понял, что у него нет выбора. И хотя единственным его желанием было отправиться спать, он сел рядом с женщиной и выслушал самую невероятную историю из всех, слышанных когда-либо. Ее звали Лорен Клайн, она была врачом-интерном и 6 месяцев назад попала в серьезную автомобильную аварию. «С тех пор я в коме. Нет, подождите, дайте объяснить». Она ничего не помнила об аварии. Пришла в себя в палате после операции. Ощущения были самые странные. Она слышала все, что говорилось вокруг, но не могла ни шевельнуться, ни заговорить. Сначала она решила, что это последствия наркоза.